Глава вторая. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Навязчивый мотивчик из зажигательных 90-х лихо подхватывается толпой гостей, а я уже не могу. Тяжелый день, ретроградный Меркурий, блин. Конечно, говорить так про юбилей любимого свекра, наверное, не очень камильфо, но к финалу этого немыслимого по пафосу мероприятия мне уже пох. Именно так. Хотя материться я не люблю. Нет, начиналось все, в общем, не так плохо. Вру, начиналось тоже отвратительно. Раиса, ты должна сделать все на высшем уровне. Вот так начиналось. Ни тебе здрасте, ни тебе пожалуйста. Ну и, естественно, не стоило рассчитывать и на спасибо. Раз уж ты ведешь себя как плебейка, это вообще комплимент уровня бог. Как же, генеральская невестка смеет устраивать какие-то там сомнительные мероприятия. А я ведь и устраивала их чисто для своих. Сначала подруга, у которой дочь собралась замуж, попала в клинику. Дочке нужно было помочь. Ну, я и взялась. Да, собственно, что я сделала? Договорилась с рестораном, нашла оформление в цветочной лавке, потом тамаду, ну, то есть ведущего нормального с диджеем. Втянулась, деньги у молодых были, начала смотреть, как нынче устраивают свадьбы. Предложила им формат путешествия в Прованс. Они были в восторге. Собственно, все гости были в восторге, и уже утром мне позвонили с новым предложением. «Раиса, ты с ума сошла? Жена руководителя компании тамада?» «Борис, я не тамада». «Я сказал, никаких тебе праздников!» «Никаких тебе. Как будто в моей жизни было много праздников». «Нет, когда-то реально было много. Просто в последние годы мы как-то успокоились. Или это я успокоилась?» «А Борис? Муж, любимый, единственный. Мужчина моей жизни, как я сама любила повторять. Мой первый, второй, третий, последний. Мой до кончиков пальцев, до дрожи. Я гордилась им и собой. Я сумела обратить на себя внимание такого, как Борис Иноземцев, сын генерала, золотая молодежь. В нашем универе о нем легенды ходили. Он со мной стал встречаться на спор. Да-да, поспорил с друзьями, что, ну, в общем, то самое. Я узнала, чуть руки на себя не наложила, хотя у нас еще ничего не было. Это после первого курса моего случилось. Я уехала на все лето к бабушке в Одессу. Он не знал, где я запретила говорить. Нашел все равно. Уже перед самым сентябрем завалился к нам на дачу, на коленях стоял, а я его прогнала. И еще год он за мной по пятам ходил. Вот такая любовь была и есть. И он даже разрешил мне все-таки заняться подготовкой мероприятий. «Раиса, ну ты же понимаешь, что это только для своих и бесплатно». Я понимала, конечно. Не может невестка генерала и жена генерального устраивать свадьбы за деньги. Поэтому деньги я получала в конверте в формате «Сколько вам не жалко?». Удивительно, но люди мне платили очень хорошо. И если кто-то не мог оплатить мои услуги и дико извинялся за скромность мероприятия, то это с лихвой компенсировал другой, более обеспеченный заказчик. Такие вот законы природы и бытия. Удивилась ли я, когда муж попросил меня организовать юбилей свекра? Естественно. Во-первых, потому что сделал он это неожиданно и как бы между делом. Во-вторых, потому что до юбилея осталась неделя. Неделя! Кобздец! Но я справилась. На мое счастье, перенесли большой корпоратив в одном приличном ресторане. Свекровь, правда, была недовольна, но выбора не осталось. Программа им тоже, как оказалось, была нужна. И ведущий, и диджей, и караоке, прости господи. Но у нас с собой было. Так что я все устроила. И меню по высшему разряду. «Раиса, только чтобы никаких вот этих дефлопе. Нормально, чтобы. Мясо там по-французски, оливье, селедочка с картошкой. Цезарь можно. Хорошо бы фуагра еще, а осетринку и что-то с трюфелем». Приготовили и фуагру, и трюфели, и черную икру в слоеных тарталетках. Все, как повелела душенька его высочества Николая Феликсовича Иноземцева. «Ура, товарищи!» Конечно же, душенька не была довольна. Все не то. Нос мы воротим, морду кривим, рукой машем, А невестка, мать ее Ети, ничего толкового не сделает. Вот что бывает, когда дети женятся по любви. Да-да, именно, мы по любви, большой. Борис поставил их перед фактом. Или я, или... Что-то страшное было на том гонце, я даже не знаю что, но жениться на мне ему милостиво разрешили. И вот уже больше 20 лет наслаждаются нашим счастьем. Ух, и любовью. Только вот куда-то моя любовь запропастилась. Оставил меня страдать под седую ночь. Поворачиваюсь, чтобы тихонько свалить хотя бы в уборную. Видеть и слышать уже тут не могу никого и ничего. «Раиса, ты далеко собралась?» «Свекровушка, сверникровушка, дорогая, любимая мамочка!» Нет, слава богу, она не просила меня называть ее мамой. Лариса Иосифовна была выше этого. «Носик припудрить?» «Да, освежиться тебе не помешает. Почему ты не сходишь к моей косметологине?» «О боги, феминитивы, как же я вас ненавижу! Сделала бы тебе нормальное лицо. И похудеть надо, Раечка, похудеть!» «Да, увы, это я знаю. Лишняя десятка после 40 прицепилась. Ну ладно, пятнашка. Ну куда же от нее денешься? Я пытаюсь. 4 кило скину, потом увижу чизкейк. И пропадаю зря». «Спасибо на добром слове, Лариса Иосифовна. Извините, отойду. Слишком много просекко». Улыбаюсь криво. «А что делать?» «Выхожу. Хочется выдохнуть, хочется тишины. Ни в какую дамскую комнату я, конечно, не иду, потому что там сейчас дым коромыслом и жаркое обсуждение всех и вся. Не хочу. Тишины хочу. Слава богу, что я отлично знаю этот ресторан. Я в курсе, что тут есть выход на небольшой балкон через отдельный зальчик для небольших компаний. Дверь туда скрыта портьерой. Захожу, делаю 2 шага и застываю. Потому что прямо на круглом столе в центре лежит мой муж, а на нем сидит подруга нашей дочери Тина. Вернее, не сидит, а очень активно прыгает. «Боря, у тебя же грыжа!» Говорю и тут же закрываю рот ладонью. «Господи, Боря мне изменяет!» «Боря! Мой Боря! Мне! С этой юной богиней!» Просека просится на выход. Прямо здесь и сейчас. И я это, увы, делаю. Господи, как больно и какой стыд. Занавес. О, нет, это только начало.